Дорогие братья и сестры, приветствую всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. Я благодарен Господу, что мы сегодня можем здесь находиться вместе и рассуждать о такой вот важной теме для каждого из нас. Я бы хотел в продолжение этого прочитать вот тоже один текст, записан в Евангелии от Матфея, 26 глава, 41 стихе. Говорит Иисус Христос, обращается к своим ученикам в Гефсиманском саду. И он говорит такие слова. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Вы знаете, конечно, о бодрствовании, о том, что нам трезвиться, говорит Слово Божие очень много. Но я бы хотел сегодня, может быть, чтобы мы посмотрели немножко с другой стороны то, что хочет нам сказать Господь, касающийся лично, может быть, каждого из нас, лично меня. Вот здесь, в этом месте, если мы посмотрим внимательно, то Господь осветил вопрос бодрствования с той точки зрения, что это борьба плоти и духа. Он не сказал, чтобы бодрствовать в чем-то как-то другом должно выражаться, а он здесь говорит, что сущность бодрствования – это противостояние нашей плоти. Почему это действительно так серьезно и так важно? Знаете, когда мы посмотрим Галатам, в 6 главе, в 8 стихе, мы видим, что там через апостола Павла Дух Святой нам открывает нечто большее. Он показывает нам и говорит, что сеющий, говорит, в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. То есть, посмотрите, сама сущность, вот то, о чем сказал Господь, она заключается в том, что действительно вопрос бодрствования – это вопрос жизни, и ни грамма не меньше. И Господь сказал, что, говорит, будьте настолько внимательны, потому что от вашего бодрствования зависит жизнь. Но, говорит, это выражается вот именно в противостоянии вот этих двух элементов, плоти и духа. Вы знаете, действительно, вот когда мы посмотрим в Слове Божьем, и когда мы начинаем, может быть, понимать сущность жизни, то, где вот нам говорит Слово Божие, то, знаете, очень удивительно, когда мы видим, что Евангелие от Матфея, мы находим здесь неоднократно, Господь, особенно вот в 10 главе, Он обращается и говорит очень, я извиняюсь, в Евангелии от Иоанна, Он говорит несколько раз о том, что действительно жизнь – это есть сущность всего. И посмотрите, Он говорит в 10 стихе этой главы, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь». Посмотрите, когда мы дальше читаем с 27 стиха, Он говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и я даю им жизнь вечную». Суть в том, что наше бодрствование, оно необходимо для жизни. Но когда мы посмотрим вопросы в этой жизни и смерти, то корень как раз таки и стоит в том, что нам необходимо, чтобы эту жизнь иметь от Иисуса Христа. Вы знаете, где суть всего этого? В Евангелии от Матфея, в 16 главе, 24 стихом, Господь сказал такие слова, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». Суть вот здесь, и вот эта борьба плоти в себе, мое «я». Здесь корень, кто хочет отвергнуть себя. Вы знаете, бодрствовать, что это значит? Иоанн Креститель понял эту истину очень хорошо. Когда к нему пришли его ученики, его последователи, они начали говорить, посмотри, что вот Иисус Христос набирает силу как-то, да? А он что сказал? Говорит, существует определенная закономерность. Есть, говорит, такая пропорциональность. И она выражается в том, это Евангелие Иоанна 3 глава 30 стих, что говорит, ему должно расти, а мне умаляться. Если мы хотим действительно бодрствовать, то наше бодрствование и заключается именно в этой, вот в этой зависимости, что ему должно расти. Вы знаете, когда мы говорим об этом, я бы хотел, во-первых, обратить наше внимание здесь на слово «должно», ему должно расти. Вы знаете, очень удивительно, я помню как-то, проповедовал в одной церкви, и в проповеди, я уже не помню точно, но употребил слово «должен». И ко мне подходит после служения один брат, как я узнал потом, член церкви, он подходит и говорит, брат говорит, ты никогда в проповеди не говоришь, что должно, потому что, говорит, никто не должен, это все добровольно, и никто абсолютно ничего не должен. Но вы знаете, Слово Божие не так говорит. Когда-то к нему пришел Никодим и стал говорить, что он хочет войти в Царство Небесное и так дальше. И Господь, помните, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, он обращается здесь к нему и говорит такие удивительные слова, говорит, и не удивляйся тому, что я сказал тебе, 7 стих, должно вам родиться свыше. Оказывается, должно, это не потому, что если хочешь или не хочешь, а без этого быть не может. Иоанн, креститель, это очень ясно понял. И он говорит, вот в этом и вся сущность, потому что, говорит, без этого не может быть. Господь сотворил человека, и суть самого человека, и цель нашей жизни, она сокрыта не в нас, она не может ничего, будем так говорить, иметь в самом человеке. Вся сущность как раз-таки и заключается в том, чтобы иметь Бога. Потому что без этого ничего не будет, жизни просто-напросто не будет. И посмотрите, люди иногда говорят, что говорит, что это за Бог такой, который требует к себе такого поклонения, который требует того, чтобы мы отвергли себя, чтобы нашего ничего не было, а только Он все во всем и только Ему поклоняться. Что это за деспот какой-то Бог, что требует такового? Вы знаете, такой удивительный пример, я помню, один брат как-то приводил, он говорит, посмотрите на жизнь подсолнуха, говорит, насколько было бы нелепо думать о том, что, говорит, солнце требует от подсолнуха, чтобы он, говорит, просыпался и с самого утра и до вечера следовал за ним и тянулся к нему. Не потому подсолнух тянется к солнцу, потому что солнце требует это, а потому что суть этого цветка, этого растения, закрыто в том, чтобы именно тянуться к солнцу. И посмотрите, как раз-таки вся сущность и нас, она сокрыта в другом. Вся, будем говорить, трагедия, падение человека и нашей греховности, когда мы отступили от Господа, это как раз и заключается в том, что человек предпочел себя, человеческое, Божьему. Он поставил свое выше того, что требовал, и ожидал сам Бог. И в этом как раз и совершилось падение, в этом трагедия, произошел этот разрыв. И теперь нету того, чтобы было этого единения. Вы знаете, очень удивительно, что люди не понимают это, и где-то люди не могут до конца осознать или прийти к сознанию того, что человек лишен своей сущности и основы своего существования как в корне, потому что они только в Господе. Без этого абсолютно ничего нет. Именно только для этого и пришел Иисус, для того, чтобы возобновить это, дать это, чтобы мы смогли действительно потянуться опять туда. Потому что только Бог может сделать нас способными к тому, чтобы нам исполнять то, что должно, в кавычках. Человек не может сам по себе даже сделать этого, потому что нету в нас силы. Вы знаете, очень удивительно, что мы часто где-то не понимаем. Мы иногда думаем, что сам человек в себе имеет какую-то жизнь. Вот мы стоим и мы говорим, я же живой, и человек как-то пытается жить таким образом, чтобы себе как-то угодить, чтобы себя устроить, все направлено на все материальное, комфортное или еще что-то, как будто в этом какая-то сущность. Но вот если просто даже посмотреть в суть нашей жизни, подумайте, вот человек только рождается, и с первого момента своей жизни начинается процесс умирания физического. Мы все это понимаем. Я не буду останавливаться на каких-то научных там доказательствах или еще что-то. Но не только это. Посмотрите, если бы это только шло о нашей физической смерти. Но когда мы открываем Евангелие от Матфея, то мы находим здесь, в 15 главе Господь говорит, что даже из самой сущности человека что исходит? Он говорит, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Все, говорит, это идет изнутри человека. Сама вся сущность человека, как физическая, так душевная, духовная, она только разложение, там жизни нету. И только лишь жизнь получается тогда, когда мы начинаем принимать источник жизни, то есть самого Иисуса Христа. И вот вы знаете, здесь я бы как раз и хотел, чтобы мы могли посмотреть на это. Как раз таки Христос и сказал, помните Евангелие от Иоанна, 14 главе 6 стих, Он говорит, «Я есть путь и истина и жизнь». «Я, говорит, есть жизнь». Он говорит, «Я даю жизнь овцам моим». Посмотрите, Господь прямо показывает, что 2000 лет тому назад Христос пришел и соединил в этом тленном теле вот это божественное. И Он это сделал для того, чтобы эту жизнь, которую Он теперь здесь принес, чтобы распространять дальше. И только в этом как раз и спасение наше. И я бы хотел обратить наше внимание еще вот на что. Мы часто где-то не понимаем это. И мы относимся к этому, что дает Господь, как к какому-то, может быть, подарку, как люди говорят. Господь нам даровал жизнь вечную. Как будто мы взяли этот подарок, и он теперь наш. Как будто мы можем каким-то образом владеть это или еще что-то. Но это не так, потому что Он есть жизнь. Только в Нем жизнь. И как только человек начинает отходить от Господа, то ничего абсолютно не остается. Потому что внутри, в себе он не имеет сущности жизни. Ее там нету. Она лишь только в этом. Она лишь только в Иисусе. И вы знаете, Господь так и сказал, что говорит, имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Вот как раз таки в этом и сокрыто то, к чему мы должны и стремиться. И вы знаете, друзья, это действительно так важно. К этому должно стремиться. Это должно стать целью нашей жизни. И здесь как раз и корень нашего бодрствования. Для того, чтобы иметь жизнь, ему должно расти, а мне умаляться. По-другому не будет. Мы понимаем очень ясно из всех мест, которые мы с вами сейчас рассматривали, что Господь бодрствование поднял в плане нашего личного борьбы против нашей плоти. Он говорит, в этом жизнь. Но жизнь не в том, что просто мы боремся против чего-то, и потому мы имеем жизнь. А жизнь как раз в том, что мы, борясь против плоти, умерщвляем свое «я», порабощаем самого себя, умоляем, смиряем. И когда это происходит, начинает возрастать в нас Христос. Начинает эта жизнь идти из нас, как Господь и сказал в 10 главе Иоанна, что говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И он дальше говорит, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Тогда жизнь пойдет, а не потому, что мы идем, а потому, что мы имеем жизнь. В этом и вся проблема. Проблема в том, что Господь говорит, кто хочет, говорит, иметь это, отвергнись, говорит, самого себя. Необходимо умоляться, необходимо действительно смиряться, необходимо делать это, потому что иначе Бог не может работать в нас. Он не может проявляться. Вы знаете, один человек сказал так, что, говорит, в наше время не атеисты мешают Богу и делу Божьему, а эгоисты, наше «я». Оно мешает, оно не дает ходу, оно не дает ему возрасти. Оно проявляется в том, что не может Господь ничто делать через нас. И величайшая преграда на пути Божьем и на совершении дела Божия – это никто другой, как лично мы. И Господь сказал, бодрствуйте, потому что там проблемы, потому что там падение, потому что там смерть. И кто, говорит, не делает этого, тот приходит к этому. Вы знаете, друзья, я бы хотел так сказать, что насколько это тонко и насколько оно бывает завуалировано в нашей жизни. Вот посмотрите несколько примеров. Помните, когда мы читаем в 16 главе Матфея, Господь стал говорить ученикам о том, что ему необходимо идти в Иерусалим и там быть преданным и убитым и так дальше. И подходит к нему Петр, и что он говорит? Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с тобою. Помните, да? А что Господь поворачивается к нему? И он говорит, ты, говорит, думаешь не то, что Божие, А что говорит человеческое? Кажется доброе, кажется хорошее, кажется возведено в какой-то элемент чего-то такого, знаете, приятного и заботливости, какой-то любви. А Господь говорит, неужели, Петр, ты не можешь раскусить и увидеть, что это просто твое «я», говорит, что это работает просто человеческое, а не божественное. И Бог хотел бы многое что делать. И вы знаете, друзья, Бог может многое что сделать. Нам Слово Божие говорит, помните, когда Господь говорил Петру, говорит, я, говорит, могу, говорит, умолить. Он говорит, пошлет, отец мой пошлет 12 легионов ангелов. Это что такое? Помните, что один ангел сделал с этим станом, который окружил Самарию? Буквально за одну ночь истребил 180 с лишним тысяч человек. За одну ночь. Нам хочется, чтобы, может быть, один ангел был в моем распоряжении. Господь говорит, 12 легионов ангелов, говорит, в моем, ждут моего слова. Мы иногда не представляем возможности и силы нашего Господа. Он все может сделать. Но Он сегодня ждет, чтобы эта сила была проявлена через нас. И что мешает? Мешает только одно. Наше небодрствование и наше «я», оно идет. И вы знаете, как апостол Павел и говорит о том, что, говорит, все ищут своего. Насколько это как тогда было, настолько оно и сейчас. И нам так трудно и так иногда тяжело отказаться именно от своего в пользу Божьего. Вы знаете, мы живем в последнее время. И апостол Павел во втором послании Тимофея, в 3 главе с 1 стиха, он говорит такие слова. «Знай же, говорит, что последние дни наступят, говорит, времена тяжкие». И тяжкие не заключаются в том, что это будет экономически тяжело, или кушать нечего будет, или политически тяжело. А он говорит, сущность в чем? Потому что люди будут самолюбивы. Это самое, что ни есть ужасное. И это время, в которое мы живем. И потому Господь говорит, это будет проблема времени. Это будет то, что говорит, веры не будет. Любого охладеет. Это все происходит. Мы заботимся лишь только о своем «я». И апостол Павел говорит, что это самое, что может быть ужасное. И оно действительно приходит. И он говорит, бодрствуйте. Говорит, знаете, что в последнее время все это будет. От вас требует бодрствования. Мы можем много говорить о том, чтобы бодрствовать в наших церквях. Мы можем много говорить о том, чтобы бодрствовать в наших церквах, в наших семьях. Это правильно, это должно быть. Но, дорогие братья и сестры, сегодня в первую очередь сам Иисус Христос призывает. И Он говорит, бодрствование, это должно быть лично в нашей жизни. Потому что это борьба с моим «я», это борьба с моей плотью. И если мы не бодрствуем, то мы даже не заметим, как наше человеческое, оно просто возьмет именно верх. Мы живем, знаете, в такое время, когда вот эти гуманические идеи, они захватывают все. Когда, знаете, люди превозносят самого себя, возносят человеческого, учат это. У нас, вы знаете, маленькая девочка, которая пошла в школу, ей всего 6 лет. И вроде бы в христианской школе. И вот как интересно, начинаешь с ней беседовать и замечаешь, как уже воспитывается это. Ты человек. Ты достоин этого. Ты должен понимать, что тебе... что это для тебя, что все создано и так дальше, что... И получается, что только я, что только для тебя, что тебе можно, что ты должен делать, что я хочу. Ты не лезь ко мне, ты не лезь в мою личную жизнь, ты не учи меня. Я, и посмотрите, все это входит и в нашу жизнь, и в церкви нашу корень. Но корень, все это действительно воинственно. Сами эти идеи, сама суть ихняя, они воинственно настроены против действительно библейской истины, где говорится о том, что отвергни себя, оставь себя, иди за мной. Только таким образом мы сегодня можем не замечать, мы сегодня можем где-то и не видеть, что это происходит. Но хочу сказать, что библейские идеи смирения и отвержения, они не популярны сегодня. О них так не говорится открыто. Сегодня учится постоять за себя и так дальше. Знаете, сегодня очень много что в мире происходит. Все эти лжеучения, они построены на том, что человек вносит какой-то элемент человеческого, какой-то элемент своего «я», чтобы было так, как я хочу, чтобы было на моих условиях. И это проходит. И мы сами, может быть, видим это где-то, но иногда даже и не замечаем. Мы и действительно это не видим, что оно как-то скрытно происходит. Вы знаете, я хотел бы обратить наше внимание, вот Слово Божие нам пытается, может быть, где-то раскрыть завуалированность вот этой, вот этого страшного. Помните, притча Иисус Христос говорил о том, что говорит когда-то вот о вот этом брачном пире, да, и он говорит, на этом брачном пире оказался человек, который туда пришел не в брачной одежде. И мы так часто слышим и толкуют люди о том, что этот человек пришел в своих лохмотьях, этот человек был такой страшный, и он влез где-то через забор. Но это не так, дорогие братья и сестры. Этот человек просто не захотел одеть ту одежду, которую ему дали. Почему? Потому что его одежда была очень красивая, она ему нравилась. Он не хотел ее закрыть другой одеждой. Он действительно наслаждался этим. И сегодня очень много такого. И мы думаем, что мы будем там. И мы что-то принимаем на своих каких-то учениях и на своих началах. И мы соглашаемся с тем, что нам приятно. А Господь говорит, кто, говорит, будет там в другой одежде, говорит, выкиньте, говорит, его мне. Там будет плач и скрежет зубов. Говорит, это ужасно, такого положения быть не может. Почему? Потому что человек свое «Я, по-моему, будет». Господь говорит, выкиньте его. Такого, говорит, там не будет ни одного человека. Вспомните также много других притч, когда мы читаем эту притчу, что пришел, вернее, как этот человек собрал очень много урожая. Да, и он говорит, ешь, пей, весь, много добра лежит у тебя на многие годы. Посмотрите, тебе, для тебя. И Господь что говорит? Безумный ты, говорит. Или вспомните тоже удивительно эту притчу, когда Господь говорил о том, что этот блудный сын, который подошел к своему отцу, и что он говорит отцу? Посмотрите суть его падения. Он говорит, отдай мне что? Мою часть, мое, отдай, говорит. Посмотрите, вот где корень сокрыт, вот где падение, вот кто не может там быть, и вот кто будет просто-напросто выброшен оттуда. И Господь говорит, бодрствуйте, потому что действительно это очень и очень серьезно. Только смирение и только самоотречение и самоотвержение. Но вот еще на что я хотел обратить внимание наше. Когда мы читаем Слово Божие, и мы видим, что Господь призывал к этому. Помните 11 глава Матфея, 29 стих? Он говорит, научитесь, ибо, говорит, я кроток и смирен. И мы знаем, что мы призваны к этому. Но я бы хотел сказать, что очень часто мы, проповедуя и уча это, ставим это смирение как будто как цель какая-то. А Слово Божие говорит, нет. Совершенно нет. Мы можем сегодня много говорить о смирении. Мы сегодня можем много говорить о самоотречении, о кротости или еще что-то. Но не цель нашей жизни в этом. Это является ничем другим, как лишь только средство по достижению цели. А сама же цель – это в том, чтобы иметь жизнь, чтобы иметь Христа в нас, чтобы Он возрастал в нас. Поймите, друзья, мы сегодня часто находимся в таком положении, когда вот так вот беседуешь с верующими, когда идет какая-то откровенная беседа, и люди сами признаются, и даже служители их говорят, сил нету. Вы знаете, я был буквально в прошлом году на одной братской конференции в Средней Азии, и я помню, там один брат говорил, и он приводил такой пример, и он говорит, вы знаете, я, говорит, вспоминаю, говорит, время, когда, говорит, я был еще совсем молод, и в наши времена не было никого, говорит, даже образованных там, где я жил. И я помню, говорит, брата нашего, который выходил, открывал Слово Божие, и по слогам, имея всего один класс образования, читал Слово Божие, водил пальцем и читал по слогам. Но он говорит, какая сила была. Каялись, говорит, души, умиление, такой плач, говорит, всегда был. Сегодня мы имеем много образованных, а силы нету. Почему? Потому что суть не в том, чтобы иметь какие-то даже познания, а суть и вся сила, и вся жизнь, и весь источник сокрыты в том, чтобы себя унизить. Ему должно расти. А мне умоляться. Без этого не будет. Без этого не будет бодрствования. не будет силы. Вот в этом мы должны действительно и проявлять себя. Вы знаете, друзья, парадокс вот в чем. Вспомните, когда мы читаем в этой самой Луки 15 глава, и там нам говорится об этом блудном сыне, что он, пришед в себя, сказал: «Встану, пойду к отцу моему». Знаете, вот удивительно, мы иногда видим, когда люди очень сильно что-то доказывают свое, добиваются, говорят, кричат, и они могут добиться чего-то. Люди со стороны смотрят и говорят: «Человек вышел из себя. Кажется, он добился своего. Кажется, он сделал по-своему». А мы говорим: «Вышел из себя». И посмотрите, нам Слово Божие говорит о блудном сыне. Когда он уткнулся носом в свиное корыто, упал на колени, дошел до отчаяния, стал в покаянии и, говорится, пришел в себя. Посмотрите, какая обратная взаимосвязь здесь. Оказывается, отречься от себя, признать себя никем, это и есть прийти в себя. И когда человек приходит в себя, только тогда начинает там действие жизни, потому что открывается свобода для действия Иисуса Христа. И только там происходит удивительное, живительное, прекрасное, то, что может изменять, то, что может приносить жизнь вокруг нас. Как много, как чудесно сегодня Господь хочет действовать, но Он говорит: сущность как раз в том, что мы не бодрствуем. Бодрствуйте, потому что плоть и дух, они, говорит, воюют. Там смерть, а там жизнь. Говорит, это вопрос жизни. И жизни не в том, что в тебе жизнь, а жизни в том, что ты должен побороть себя, чтобы он мог войти и принести с собой жизнь. Вот там бодрствование, это именно убрать свое. Тогда будет жизнь. Вы знаете, мы в жизни или в Слове Божьем, в жизни христианской, видим много и много таких парадоксов. Господь говорит: кто хочет сохранить жизнь свою, тот потеряет. А кто, говорит, потеряет жизнь свою, тот сохранит. Он говорит, что если, говорит, кто хочет быть большим из вас, то быть, говорит, слугою. И наоборот, да? Посмотрите, друзья, все наоборот. Царствие Божие, как раз когда Христос пришел, Евангелие от Матфея раскрывает всю сущность Царства Божия. И что Он говорит? Совсем все наоборот, чем мы это с вами понимаем. Он говорит: блаженны плачущие, блаженны гонимые, блаженны, говорит, когда вас будет поносить, блаженны, говорит, алчущие и жаждущие, и так дальше, и так дальше. Все наоборот, то, что мы с вами желаем. И Он говорит: если вы хотите получить счастье, блаженство, испытать, то, говорит, все то, что хочет я, должно, говорит, быть заглушено, должно, говорит, уйти, должно стать не так. Тогда, говорит, в себя пришел. Тогда начинается проявление божественности в человека. И мы должны действительно искать это. Видите, чем больше мы себя убираем, тем больше проявляется Христос. А мы даже к Господу иногда идем, и мы идем на своих условиях. Помните, Саул, когда мы читаем 15 главу первой книги Царств, когда он был обличен, когда он совершил грех, и к нему Самуил приходит, и он кается, он говорит: согрешил я. Но здесь же он поворачивается к нему, говорит: ну почти меня, говорит, перед старейшинами. Посмотрите, какое живучее это я, какое оно тонкое, какое оно... Вспомните Неймана. Вспомните, мы читаем в 4 книге Царств, 5 главе, этот военачальник сирийский, который заболел смертельной болезнью проказы, ему безвыходное положение, и вот он услышал, что есть возможность к исцелению, и он, понимая это, идет, чтобы получить это, он сделал решение в себе, он набрал с собой все, что ему необходимо, и подарки, и он идет для того, чтобы получить у пророка Елисея исцеление, освобождение для самого себя. И вот когда он приходит, то вспомните, что происходит. Ему Елисей даже не вышел, он посылает своего слугу Гиезия и говорит: пойди, скажи, чтобы он окунулся 7 раз в Иордане. И он не идет. И посмотрите, что он говорит. Он говорит: я думал, что он, говорит, выйдет и сделает то и то. Человек в таком ужасном положении, и он идет за исцелением, но на своих условиях, на своем «я». То же самое мы иногда делаем, мы говорим, да, мы идем к Господу, да, мы идем за исцелением, да, мы признаем Иисуса Христа, но то, что я хочу допустить в своей жизни, почему это будет мешать спасению моему, это не будет, на моих условиях Господь все равно примет меня. Посмотрите, не то же ли самое делал Нейман, и только благодаря тому, что слуги, которые находились с ним, они стали просто уговаривать его и говорить, Нейман, ну, говорит, если бы он тебе сказал что-то такое тяжелое, то... Разве бы, говорит, ты не сделал бы, говорит, этого? Но посмотри, здесь, говорит, совсем не так много. Почему, говорит, ты не пойдешь, говорит, на то, чтобы сделать это? И он все-таки пошел и сделал это. И в этом было его счастье. Но здесь оставлен опять для нас этот глубокий духовный смысл, что мы не можем ничего получить от Господа, если мы идем именно на этом, когда мы идем на своих каких-то условиях. Потому что Божие и человеческое, оно несовместимо. Вспомните, когда мы открываем книгу Псалмов, то мы здесь в 50 стихе, в 50 главе Псалмов, мы видим удивительное событие, когда, помните, здесь описывается покаяние Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версаве, и он молится Господу, он изливает свою душу, и он взывает к нему и говорит, не отвергни меня, не отними, говорит, духа твоего святого от меня. Это было его такое состояние, когда он действительно всенародно раскрыл это, показал это, не постеснялся этого, склонился в таком глубоком, знаете, сокрушении перед Богом. Но посмотрите, что удивительно. Только лишь после этого, 15 стих, он говорит, научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Оказывается, вот только тогда обратятся нечестивые, когда они начнут слышать меня, но не меня, не в моем я, не в моем состоянии. А тогда, говорит, когда я раскаялся, когда я ничто, когда все узнали, что я в таком ужасном состоянии, когда я разбит, тогда, только тогда, вот, люди научатся, только тогда они обратятся. Я был как-то на одном служении, и я удивительно был поражен, как один проповедник стоял за кафедрой, проповедовал, и у него в руках был пустой стакан и такая металлическая палка. И он держал этот стакан, он так повыше был, и так стукал по этому стаканчику. И он рассказывал нашу жизнь, как мы служим Господу и стучит по Нему, как мы поем в хору, как мы проповедуем, как мы делаем что-то доброе для людей окружающих, и так дальше, и так дальше. И много говорил, и стучал, и стучал. И вы знаете, наверное, минут 10-15 он так все рассказывал, и так все это хвалил, и так стучал. И потом в один момент вот так чуть-чуть сильнее как-то ударил по стаканчику. И он разбился, и где-то полстакана отлетело. И вы знаете, зал не ожидал, и все как охнули. А потом он взял этот стакан за осколочек и так снизу постучал, а он совсем по-другому стучит. Полстакана осталось, но он совсем так глухо, так бум-бум, то так звонко, дзынь-дзынь. Он говорит, только тогда, говорит, Господь может действовать. Пока мы не разобьемся, пока не станет нашего «я», ничего, говорит, не произойдет. И это то, что Слово Божие говорит о том, чтобы действительно в нашей жизни было. Апостол Павел говорит, цель моей жизни заключается как раз в том, чтобы найтись в нем не со своей праведностью. Помните, когда он филиппийцам говорит об этом? Он действительно понимал, он говорил, кто я? И он говорил, я, говорит, грешник какой? Первый, говорит, из грешников. Мы сегодня, может быть, видим кого-то грешников, а себя. Вспомните, когда пророк Исаия увидел Господа, то что он закричал? Что он возопил? И он говорит, горе мне. Мы сегодня с таким, может быть, надменем можем сказать, горе ему, горе тем людям, горе тем течением или еще что-то. Но когда человек находится действительно перед Богом, когда Бог наполняет все вокруг и внутри, и все, то человек одно может только сказать. Так, говорит, горе мне, говорит. Я, говорит, грешник. Я первый из грешников. Мое такое состояние. Знаете, братья и сестры, мы, когда читаем Слово Божие, то мы иногда так вот слышим и в беседе с молодежью или что, когда мы восхищаемся этими праведниками, которые нам оставлены на страницах Священного Писания. Но когда мы начинаем вникать в их жизнь, когда мы смотрим сущность ихняя, то начинает нас трясти все изнутри, да? Вспомните, когда мы читаем за пророка Илию. Этот человек, кажется, вообще своего «я» не имел. Господь говорит, иди, он пошел. Господь сказал, говорит, разденься и нагим ходи, и он ходит. Господь Иеремии говорит, ляж на бок и лежи вот столько-то дней, и говорит, бери, говорит, и жарь хлеб на вот просто навозе, да, и так далее. И он делает, и мы говорим, как это может быть? А потом, с другой стороны, мы удивляемся, и говорит, какое действие было Божие через жизнь этих людей? Почему? А потому что мы можем идти страницы за страницами и находить, вспомните, этого молодого человека Иосифа, который предстал перед фараоном, и фараон говорит, я, говорит, слышал, что ты, говорит, можешь толковать сны. А что отвечает ему? Он говорит, это... не мое, говорит. Помните, когда Даниил, то же самое, когда Навуходоносор имел сон и забыл его, да, и он потом говорит, что говорит, истребить всех. И вошел Даниил, просил, и Господь дал ему милость, да, дали несколько дней, они молились, и вот когда Господь ему открыл, и он приходит к Навуходоносору, и что он говорит? То, что говорит Господь, и ему Навуходоносор задает вопрос, можешь ли ты, говорит, изъяснить мне это. Помните, вторая глава Даниила? Он говорит, не могу. Никто, говорит, из людей не может. Но есть Бог, говорит, живущий на небесах. Он говорит, посмотрите, нам бы так иногда бы, может быть, где-то в этих таких ситуациях хотелось бы хоть чуть-чуть, но сказать, да, я умею, да, я, знаете, может быть, кротко или еще, но совершенно мы видим противоположное. И мы, когда идем по Слову Божию, мы находим много, много и много. Вы знаете, мы очень часто, и вот сегодня с братьями даже, говорили о пожертвованиях, о том мы часто иногда в наших церквах разрешаем дискутируем о том, как должно жертвоваться десятина или еще что-то. Но я бы хотел обратить наше внимание, вспомните, как Давид об этом говорит, когда мы открываем первую книгу Паралипоменон, когда он перед своей смертью жертвовал на то, чтобы построить храм, и когда он сделал воззвание, и все люди, там видим, многие из старейшин Израилевых, они тоже жертвуют. И потом, когда он склонился перед Господом, то посмотрите, мы читаем 14 стих, он обращается, или 13, даже он обращается к Господу, 29 глава 1 Паралипоменон, и он говорит, и ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность жертвовать? Говорит, от Тебя все, от руки Твоей полученное мы Тебе отдали. Посмотрите, сознание, положение этого человека говорит, благодарю Тебя, Господи, за то, что мы имели возможность то, что из Твоей руки получили, Тебе, говорит, отдать. А мы сегодня как относимся? Это наше. И мы отдаем. Богу совсем не надо ничего нашего. Мы иногда сегодня слышим много таких лозунгов, таких, каких-то лозунгов и взываний, да, когда отдать все, отдать себя и так дальше. Апостол Павел прямо говорит, когда мы читаем Евангелие, послание 1 Коринфянам, да, и он говорит, если, говорит, я и тело свое отдам на сожжение, ничего, говорит, не надо, говорит, это. Абсолютно. Свое, мое, меня, что-то, что у меня есть, не надо, говорит это Господу. Только тогда, когда наше сознание будет именно в том, что из Твоей руки полученное Тебе отдаем, а не я, или мое, или еще что-то. Мы сегодня иногда часто говорим о талантах, которые мы имеем, эту притчу о талантах, 25 глава о Матфея, и мы ее что говорим? Мы имеем, мы от Господа получили где-то так, знаете, окутываем, но мы говорим, то, что у нас есть, я могу петь, я могу говорить, я могу еще что-то. А вы знаете, Господь, когда помните, Мы читаем, он говорит, за этого, у которого был один талант, он говорит, а этого негодного раба выбросьте, говорит, там, где будет плач и скрежет зубов. Как он его назвал? Это, говорит, не тот, который зло что-то делал, да? А в чем суть его? Он оказался непригодным, он просто-напросто негодный. Почему? Потому что я, мое, я его взял и я тебе отдал. Он говорит, нет, ты, говорит, то, что, говорит, мое серебро отдай, говорит. То есть не свое что-то делай, а мое отдай. Вы знаете, апостол Павел, апостол Петр, они очень ясно это понимали. Когда мы открываем вот в первом послании Петра, то Петр, понимая саму сущность всего этого, посмотрите, что он говорит. Вы, говорит, 9 стих 2 главы 1 Петра, вы, говорит, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, зачем? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Посмотрите, что он здесь говорит. Что говорит, мы все призваны для чего? Чтобы передать его туда. Помните, когда мы читаем Деяния, 1 глава, 8 стих, что говорится, вы получите Духа Святого. Зачем? Это говорит, вы получите, это не ваше, это говорит, придет от меня. Для чего? Говорит, будете свидетелями мне, для того, чтобы то, что вы получите, не ваше, мое, отдать, говорит это дальше. Апостол Павел опять-таки понимал эту мысль тоже очень ясно. И во втором послании к Коринфянам, когда мы читаем, то посмотрите, во второй главе он здесь обращается и говорит, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Он говорит, не мы распространяем, не я это делаю, а он говорит, благодарение Богу, что он, говорит, через меня, через нас делает, говорит, это. Вы знаете, сегодня можно очень и очень много говорить о бодрствовании, но сегодня Слово Божие показывает нам одну очень важную истину, и она заключается в том, что бодрствование наше, или сущность нашего бодрствования, это серьезнейший вопрос. Потому что это вопрос жизни или смерти. И почему это так? Потому что это самое тяжелое, это борьба против моего «я». Только тогда, когда я бодрствую, порабощая себя, отказываясь от себя, смиряя себя, только тогда Господь может наполнять, только тогда будет жизнь, только тогда будет сила в нашей жизни – в исполнении того, что хочет от нас Господь. Мы будем еще завтра много рассуждать, говорить. Я бы хотел, заканчивая, просто призвать каждого из нас, даже тех из нас, кто служителя, как сегодня много того, что действительно я, как сегодня много того, что люди самолюбивы, сегодня много проблем в семье, в обществе, в церковь, и все они заключаются в чем? Не так сказали, не так посмотрели, меня не пригласили, не там посадили, не по-моему поступили, и так далее, и так далее, и так далее. И все это раскрывает сущность того, я, мое, как я хочу. И Господь говорит, бодрствуйте, молитесь, потому что, говорит, это борьба плоти и духа. И жизнь может быть только тогда, когда плоть порабощена, когда открыто место для действия Духа Святого. Пусть Господь даст нам силы просто честно и искренне посмотреть внутрь себя, осознать это. Мы сегодня собрались, чтобы порассуждать о том, чтобы бодрствовать, чтобы трезвиться. И вот сегодня брат уже читал первое послание Петра, 5 глава, где он говорит в 8 стихе, бодрствуйте, трезвитесь, да? А что в предыдущих стихах? Мы читаем, какой 6 стих? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он говорит, что как раз и есть это бодрствование в том, чтобы смириться, чтобы не было своей гордости. Только тогда действие Божие. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.